Глава 7. Прогностическая карта. Каждая энергия может проявляться в течение дня как в плюсе, так и в минусе. Важно понимать, что только вы можете изменить направление этой энергии своими мыслями, эмоциями, состояниями и действиями. Дом 1. Аркан 1. Общие тенденции дня. День будет насыщен новыми идеями и возможностями для обмена информацией и общения. Ожидайте активного взаимодействия с окружающими, что может привести к новым начинаниям. Это время получения передачи информации. Будут возникать ситуации, требующие быстрой адаптации к изменениям. Проблемы, препятствия. Из-за недостатка ясности в общении и неверного понимания информации могут возникнуть недоразумения, которые создают препятствия в личной и профессиональной жизни. Люди могут не понимать друг друга, что приводит к конфликтам и затруднениям в совместной работе. Аркан 2. Общие тенденции дня. День будет насыщен эмоциональными переживаниями и интуитивными озарениями. Возможны ситуации, когда потребуется углубиться в суть чего-либо. Желательно контролировать чувства и прислушиваться к интуиции, чтобы понять происходящее вокруг. Проблемы, препятствия. Чрезмерная чувствительность может привести к восприятию незначительных ситуаций как серьезных проблем. Это может создавать препятствия в общении и взаимодействии с окружающими. Аркан 3. Общие тенденции дня. День будет насыщен возможностями для творчества и самовыражения. Будет благоприятно заниматься искусством, хобби или любыми практическими делами, которые приносят радость и удовлетворение. Проблемы, препятствия. Излишняя привязанность к материальным благам может привести к игнорированию более важных аспектов жизни, таких как эмоциональные связи или личностный рост, создавая препятствия на пути к гармонии. Аркан 4. Общие тенденции дня. День будет характеризоваться высокой продуктивностью и организованностью. Люди будут стремиться к созданию надежных структур и организации эффективных рабочих процессов, что поможет быстро справляться с задачами и достигать целей. Проблемы, препятствия. Чрезмерная строгость и перфекционизм могут создать проблемы в рабочих процессах, когда высокие требования к качеству мешают прогрессу и приводят к задержкам. Аркан 5. Общие тенденции дня. В этот день будет ощущаться стремление к амбициозным целям, желание установить собственные правила и следовать своим моральным принципам. Возможны ситуации, когда авторитетные фигуры будут оказывать влияние на принятие решений. Проблемы, препятствия. Чрезмерная авторитарность может вызвать сопротивление со стороны окружающих, что приведет к конфликтам и затруднениям в достижении целей. Стремление навязывать свои взгляды может стать причиной недопонимания и разногласий. Аркан 6. Общие тенденции дня. Сегодня может возникнуть акцент на создание и укрепление связей. Это подходящее время для общения с близкими, обсуждения чувств и совместного времяпрепровождения. Возможны ситуации, способствующие сотрудничеству и взаимопомощи. Проблемы, препятствия. Чрезмерная привязанность к другим может привести к зависимостям и конфликтам, мешая вам принимать самостоятельные решения и действовать в своих интересах. Аркан 7. Общие тенденции дня. День будет наполнен активностью и стремлением к новым достижениям. Возможны неожиданные идеи и инновационные подходы к решению задач. Люди будут настроены на движение вперед и исследование новых возможностей. Проблемы, препятствия. Импульсивность и стремление к быстрому достижению целей могут привести к недостаточной проработке деталей, что создаст проблемы и препятствия на пути к успеху. Аркан 8. Общие тенденции дня. В этот день акцент будет сделан на соблюдение правил и норм, возможны ситуации, требующие справедливого разрешения конфликтов. Обсуждения и переговоры могут стать ключевыми для достижения гармонии. Проблемы, препятствия. Неправильное понимание законов и правил может привести к юридическим проблемам или конфликтам. Неспособность находить компромиссы может создавать барьеры в отношениях, мешая сотрудничеству. Нарушение справедливости создаст преграды на пути к целям. Аркан 9. Общие тенденции дня. Сегодня будет акцент на передачу получения опыта и знаний. Важно проявлять сострадание и глубокое понимание. Люди будут стремиться к взаимопомощи и поддержке друг друга, что создаст атмосферу единства и понимания. Проблемы, препятствия. Склонность к жертвенности может привести к тому, что человек будет игнорировать собственные потребности, что создаст внутренние конфликты и препятствия в достижении целей. Аркан 10. Общие тенденции дня. Сегодня будет ощущаться энергия перемен и новые возможности. Ожидайте завершения старых циклов и начала новых, что может привести к позитивным изменениям в жизни. Возможны удачные стечения обстоятельств, счастливые встречи, выигрыши, прибыль. Проблемы, препятствия. Чрезмерная самоуверенность может привести к игнорированию предупреждений и знаков, что, в свою очередь, создаст проблемы и препятствия на пути к целям. Легкомысленный подход к новым возможностям может вызвать неожиданные трудности. Возможны лишние траты, невезение. Аркан 11. Общие тенденции дня. День может быть насыщен энергией и активностью. Подходящий момент для достижения целей, занятия спортом или начала новых проектов. Возможны ситуации, требующие решительности и соревновательного духа. Проблемы, препятствия. Чрезмерная агрессивность и стремление к соперничеству могут привести к созданию конфликтов и препятствий как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. Возможны травмы, ожоги, повреждения тела, хирургические операции, драки, насилие. Аркан 12. Общие тенденции дня. День будет насыщен эмоциональными переживаниями и интуитивными озарениями. Возможны моменты глубокого понимания и сопереживания, что создаст атмосферу для творчества и самовыражения. Проблемы, препятствия. Глубокая эмпатия и интуиция могут привести к чрезмерной чувствительности к окружающим, что создает внутренние конфликты и приводит к проблемам в общении и взаимодействии с людьми. Возможны тяжелые последствия злоупотребления одуряющими веществами, отравление, суицид. Аркан 13. Общие тенденции дня. День будет насыщен трансформациями и возможностями для изменений. Ожидаются ситуации, которые потребуют от людей пересмотра своих привычек и подходов, а также готовности к новым начинаниям. Возможно, возрождение чего-то из прошлого. Проблемы, препятствия. Страх перед переменами может создавать внутренние барьеры, мешая людям двигаться вперед. Это может проявляться в виде избегания важных решений или отказа от новых возможностей, что приводит к стагнации и проблемам в жизни. Возможны экстремальные ситуации, опасность насилия, причинение смерти. Аркан 14. Общие тенденции дня. День будет отличаться акцентом на порядок и организацию. Это время, когда важно структурировать свои мысли и дела, чтобы избежать хаоса, гармонизировать пространство, привести в баланс внутреннее состояние. Возможны ситуации, требующие тщательного анализа и внимания к деталям. Проблемы, препятствия. Излишний акцент на порядке и анализе может привести к тому, что человек будет слишком зациклен на деталях, что затруднит принятие решений и вызовет задержки. Неумеренность может создавать проблемы со здоровьем и не только. Возможны разбалансировка и диссонанс в жизни и делах. Аркан 15. Общие тенденции дня. День будет насыщен эмоциональной интенсивностью, создавая атмосферу, способствующую открытости к новым переживаниям и ярким событиям. Люди будут стремиться к более глубоким и страстным взаимодействиям. Возможны незабываемые встречи интимного характера. Проблемы, препятствия. Избыточная страсть и эмоциональная вовлеченность могут привести к конфликтам и недопониманию, создавая преграды в отношениях и делах. Возможны извращения, насилие, преступления на сексуальной почве. Магические воздействия, вред, эмоциональные манипуляции. Аркан 16. Общие тенденции дня. День может быть полон креативных идей и возможностей для перестройки. Это время для инновационных решений и нестандартного подхода к задачам. Возможны неожиданные изменения, которые могут привести к положительным результатам. Проблемы, препятствия. Непредсказуемость и бунтарство могут привести к конфликтам и недопониманию в команде или семье. Стремление к переменам может вызвать сопротивление со стороны окружающих, что создает препятствия для достижения целей. Возможны травмы, аварии, разрушение имущества, здоровья, отношений, жизни. Аркан 17. Общие тенденции дня. День будет наполнен романтичными и вдохновляющими моментами. Люди могут стремиться к идеалам и высоким целям, что создаст атмосферу оптимизма и надежды. Это время для мечтаний и поиска вдохновения. Возможно, достижение мечты, встреча с идеалом, получение известности. Проблемы, препятствия. Человек, увлеченный высокими идеалами, может столкнуться с реальными препятствиями, когда его мечты не совпадают с практическими возможностями, что приводит к разочарованию. Аркан 18. Общие тенденции дня. День будет насыщен бытовыми заботами, созданием комфорта и уюта в доме и глубокими размышлениями. Возможны ситуации, когда интуиция будет подсказывать правильные решения, а внутренний мир станет источником вдохновения. Проблемы, препятствия, чрезмерная мнительность и подозрительность могут привести к недопониманию и конфликтам в отношениях, создавая преграды для общения и сотрудничества. Возможны обманы, туманность, неопределенность, злоупотребление доверием. Аркан 19. Общие тенденции дня. День будет насыщен активностью и энергией. Люди будут стремиться проявить свои лидерские качества и индивидуальность, что создаст атмосферу оптимизма и вдохновения. Проблемы, препятствия. Эгоизм и высокомерие могут привести к конфликтам с окружающими, создавая преграды на пути к достижению целей. Лидерские амбиции могут стать причиной недопонимания и соперничества. Возможны столкновения с властями, понижение в должности, потеря статуса, подавление воли, навязывание мнений. Аркан 20. Общие тенденции дня. День будет отмечен акцентом на традиции и дисциплину. Люди будут стремиться к структурированности и порядку, что создаст атмосферу стабильности и ответственности. Встречи с родственниками, помощь обществу, согражданам. Проблемы, препятствия. Чрезмерная приверженность традициям и жестким структурам может привести к сопротивлению изменениям, что создаст препятствия для прогресса и инноваций. Проблемы с родственниками, согражданами, обществом. Судебные неприятности. Аркан 21. Общие тенденции дня. День будет насыщен возможностями для общения и обмена идеями. Ожидаются встречи с людьми из разных культур, что создаст атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. Возможны дальние путешествия, перелеты, расширение связей и горизонтов. Взаимодействие с иностранными гражданами, международными компаниями. Проблемы, препятствия. Излишняя открытость к чужим идеям и традициям может привести к конфликтам с собственными ценностями, создавая внутренние противоречия и препятствия на пути к личному развитию. Неприятие инаковости других вызовет агрессию и воинственную реакцию. Аркан 22. Общие тенденции дня. День будет наполнен легкостью и игривостью. Ожидайте креативных решений и нестандартного подхода к задачам. Возможны приятные сюрпризы и новые знакомства. Хороший день для общения с детьми, праздника, юмора и веселья. Проблемы, препятствия. Излишняя наивность и инфантильность могут привести к игнорированию серьезных проблем. Человек может недооценивать риски и не принимать необходимые меры, что в итоге создаст препятствия на пути к достижению целей. Возможны проблемы с детьми.